Ресторан «Маргарет» на закате. С Севой Пашкевичем произошло странное. Сева зашел поужинать в ресторан, а когда решил рассчитаться, оказалось, что его счет уже оплачен. Ужинал Сева один в совершенно чужом заграничном городе. Заведение не имело отношения к его отелю. Обалдевший Сева покинул ресторан. Вернулся в номер и тут же позвонил мне по скайпу. Возможно, он звонил кому-то еще, но те могли уже спать. Мы с ним перебрали несколько версий случившегося, ни одна из них не годилась. В городе Севу никто не знал. Портье, который мог видеть его паспорт и сообразить, что сегодня у Севы день рождения, был не в курсе планов клиента на вечер. Ресторан был выбран Севой случайно, да и отель не предполагал широких жестов. Я зачем-то спросила, что он ел. Сева перечислил. Ясности это не прибавило. Загадка, одним словом. Улыбнулся с экрана Сева, снял очки и пожелал мне спокойной ночи. Но мне показалось, что спать он не собирается. Разумеется, мой сон тоже помахал мне ручкой. Севин казус не отпускал меня до утра. В тот день Севе исполнилось 60. Лучше это сразу сказать. Потому что в случае, если вы Севу встретите, вы подумаете, что он гораздо моложе вас. Выглядит он на 45. Некоторые считают, потому что у него нет жены, некоторые – потому что детей. Вообще всего этого кардебалета в Севиной жизни действительно не было. Теперь у него не было и родителей. Про внуков я не говорю. Таким образом, Сева пришел к юбилею высоким, легким, почти всегда загорелым, свободным малым. За 60 лет Сева один раз сменил работу. Но можно сказать, что он ее не менял вовсе. То, что стало его работой, долгие годы считалось его хобби. Сева водил экскурсии по родному городу и его окрестностям. Трудился он при этом в филиале какого-то биологического НИИ. А когда настали подходящие времена, пришел в туристическое бюро и стал на всю катушку трудиться турагентом. Какой у Севы характер? Однажды по результатам квалифицированной работы Севу назначили начальником престижного отдела. Но Сева не смог повысить голоса ни на одного из своих 5 подчиненных. Вернее, ни на одну. И через месяц от должности отказался. Вот такой характер. Сева любил путешествовать. Как турагенту ему приходилось по нескольку раз в год открывать какие-то линии, участвовать в конференциях, прокладывать маршруты. Севу это устраивало. Сам бы он не смог себе позволить ничего такого, в смысле интенсивности поездок. Дни рождения Сева перестал отмечать лет 30 назад. Он не видел в этом ни смысла, ни торжества. Если не считать 2 пирогов, которые пекла по такому случаю его мама, Севин день рождения проходил как обычный выходной. Или как обычный будний день. Почему 2 пирога, вы спросите? Потому что первый всегда не получался. Эва. Севину маму звали Эва. Вообще-то прекрасно готовила. А пекла как никто. Но именно в этот день она знала, что первое тесто или не поднимется, или расползется, или выйдет резиновым коржом. Может быть, это было связано с Севиным братом, и, может быть, первый пирог кулинарный бог мыслил не для Севы, а для того, кто уже не сможет его попробовать. Севин брат-близнец Игорь умер молодым от гриппа. Игорь, как это иногда бывает с близнецами, был полной противоположностью Севы. Сева – интроверт. Игорь – душа компании, тоска полувозрелых курсисток и, кстати, успешный художник. Сева – наблюдатель. Игорь – гедонист, который не церемонился с условностями. Сева по полгода соображал, как пригласить однокурсницу в кино. У Игоря рождались неучтенные дети в разных концах страны. Избавляются, как правило, от таких, как Игорь. Они виднее, их исчезновение наглядней. И следующий, затем всеобщий ужас и сквозящая дыра на какое-то время делают судьбу непобедимой. Эва Борисовна не сошла с ума только потому, что Сева поклялся никогда ее не оставлять. И не оставлял. Они жили в хорошей трехкомнатной квартире в Зеленом районе. И у Севы были, конечно, друзья и еще кое-какие родственники. В частности, те самые дети несчастного брата, в частности, Ира из НИИ и Вита, бывшая однокурсница. Раз в 5 лет у Севы, как у любого нормального человека, случался юбилейный год. То есть раз в 5 лет Ира и Вита обзванивали всех знакомых и без всякого приглашения ехали уже к Эве Борисовне и, следовательно, к Севе с собственными пирогами и салатами. Сева очень любил копченую курицу. Курицу мы тоже покупали. Сева умирал от смущения, но деваться было некуда. В обычные же рядовые годы, если ему все-таки предварительно звонили, Сева говорил, что болеет, работы много или спину заклинило. Эти неприятности с Севой приключались довольно регулярно, так что выглядело правдоподобно. Однажды мы решили прийти без предупреждения. В итоге не знали, что нам делать с таким количеством еды. Севы вообще дома не оказалось. Дверь нам никто не открыл. В конце концов мы разложили все в парке на лавочке и отмечали Севин день рождения с прохожими и голубями. Сева почти ничего себе не покупал. Помню на нем очень хорошую синюю плащевку осенью и весной. И точно такую же, но утепленную зимой. На работе в туристическом бюро приветствовалась униформа, так что Сева был рад, что не надо менять. Тоже, кстати, синий пуловер на что-то еще. Еще он носил Сейко, электронные часы брата Игоря. На нем красиво сидела его скромная одежда. Впрочем, об этом не стоит так долго говорить, потому что гардероб для мужчины, а тем более для Севы, дело 10. Другое дело – техника. Тут Сева себе позволял. Первое, что он приобрел, выехав в арабские, скажем, Эмираты, это видеокамеру Samsung. У нас еще не было никаких камер. Их не было даже у наших друзей. Первое приближение видеокамер начиналось с друзей друзей и знакомых этих друзей. Недосягаемые и вожделенные, как американские визы, Samsung туманили мозги. И вдруг такая появляется у Севы. Мы специально собрались по этому поводу у Иры, которой под залог паспорта кто-то одолжил видеомагнитофон. В гости, кстати, Сева ходил тогда с удовольствием. И с удовольствием показывал, что он там снял за границей. Потом, конечно, Сева приобрел фотоаппарат и менял в нем объективы, как настоящий профи. Когда Сева шел в гости к кому-нибудь на день рождения, например, он не задумывался о подарке. То есть мы не знаем, задумывался он или нет. Сева покупал хорошие конфеты и красивый букет цветов. Ничего особенного в этом нет, но красивый букет в любое время года, в любую погоду и вообще при любых транспортных обстоятельствах. Ну, не знаю, это не все делают. В гостях Сева ел очень мало и уходил не позже 11 вечера. Иногда даже не дожидаясь десерта, хотя больше всего на свете Сева любил сладкое. Вишневый штрудель с мороженым, например. Сева говорил на 5 языках, даже на польском, и со временем ему стали доверять контракты с солидными европейскими клиентами. Но было непонятно, горд Сева этим или ему все равно. Во всяком случае, теперь он считался очень опытным специалистом в плане авиаперелетов. Жизнь его от этого никак не поменялась, ни в какую сторону не сдвинулась. Разве что теперь Сева мог полететь в какую-нибудь страну не только по делу, а и в отпуск тоже. У него была хорошая зарплата, да и агентство к тому же предоставляло выгодные тарифы. В льняной светлой рубашке и темных очках, со свободным английским, Сева выглядел 100-процентным европейцем или даже американцем. Он знал тонкости авиаинтриг и мог устроить так, что его сажали в бизнес-класс при обычном билете на руках. Это если прийти совсем последним на регистрацию. Билетов продается всегда больше, чем мест на борту. И вот сотрудники авиакомпании выкручиваются, довольно часто в пользу Севы. Или вот багаж не пришел. Кто-кто, а Сева досконально владеет правилами страховки. Покупает себе необходимое, недорогое, но и не самое дешевое. Сохраняет чеки, а потом получает компенсацию. В голове у Севы всегда есть свободное место для того, чтобы это помнить, или время, чтобы обдумать свои действия. Вы скажете, мы бы тоже так могли, если бы не двое подростков на шее, кредиты и немощные родители-манипуляторы на проводе. Но это дело вашего выбора. У Евы Борисовны был муж, Гена, отец Севы и Игоря. Гена был физик, работал с первыми ЭВМ, похожими на промышленные холодильники. Гена жил как-то обособленно, на даче, кажется. Когда Ева Борисовна умерла, Гену разбил инсульт. Сева взял отпуск, перевез отца в город, потом еще отпуск за свой счет и принялся ухаживать за Геной. Севу в бюро предупредили, что его место могут занять, но Сева сиделкам не доверял. В общем, Севу уволили. Они год жили на отцовскую пенсию и Севины накопления. Продали дачу. Парализованный Гена не мог двигаться и говорить. Мыслил он нормально. Сева возил его на физиотерапию, в джакузи и к одному частному неврологу, специалисту по речевому аппарату. Через год отец пошевелил большим пальцем на ноге, а левой рукой взял ложку. Правая оставалась неподвижной. Еще он мог произнести «Иа! Уи-и-у!», что означало «Сева, включи телевизор». К Севе, в свою очередь, подступили бессонница и аллергия. Но лечить это было некогда. Вместо лечения Сева записался на курсы астрологии. «Зачем биологу астрология?» – спросите вы. Но это не принципиальный вопрос. Врач тоже читает гороскопы. Я знаю как минимум троих. Другой вопрос, что Севу интересовало в своей биографии, с коей в настоящее время все было понятно до предела. Есть мнение, что его интересовали собственные скрытые возможности. Как сказали бы актеры, в предлагаемых обстоятельствах. Ведь это был первый раз, когда у Севы сменился хотя бы режим дня. Занятия астрологией проходили в красиво оборудованном, но неотапливаемом подвале два раза в неделю. Два раза в неделю Сева надевал отцовский овчинный жилет и шел в подвал. На это время вызывался старший племянник, ему уже к тому времени было 25, и сидел с мычащим Геной. Сева погрузился в мир, вернее, в миры, о которых, если он и думал, то с адаптированным любопытством, как подросток о передаче «Спокойной ночи, малыши». Правда, если взять отрезок времени подлиннее, там на горизонте проплывет профессор Тарантога из романов Станислава Лема. Один из них Сева в юности прочел в подлиннике еще до того, как его перевели. Севина польская тетушка привезла ему новинку, и несколько лет после этого Сева смотрел на мир глазами профессора Тарантоги. То есть с недоверием. После это прошло. Все-таки, когда у тебя есть расписание стыковочных рейсов, пятновыводитель и несколько программ в микроволновой печке, ты чувствуешь себя застрахованным от вселенского хаоса. Астрология съела последние запасы. Лекарства дорожали. Сева нашел работу на удаленке, на сайте, торгующем горящими турами. Сева рассчитывал, что взаимосвязь земного и космического, данные ему в неотапливаемом подвале, как-то оправдает его аскезу. На самом же деле Сева обнаружил, что не может выйти из дома, не связавшись, мысленно или по телефону, со своей астрологической учительницей Сандрой. Сандра теперь благословляла буквально все, от транквилизаторов для Гены до велосипедной прогулки чуть дальше супермаркета. Ну, тут я преувеличиваю, конечно. Мы не знаем, буквально ли каждый свой день Сева сверял с положением светил. Но, во всяком случае, на вопрос, почему он не пойдет, не вырвет больной зуб, Сева доступно объяснял, что Сандра категорически против хирургических вмешательств с 5 по 20 число. Спустя какое-то время Сева заметил новую привычку у своих знакомых — при разговоре с ним задерживать дыхание. Как будто они боялись спугнуть момент, когда Сева начнет что-то прозревать относительно их благополучия тоже. Севу это удручало, потому что ничего такого он себе присваивать не собирался. Одно дело Сандра, другое — заблудившийся биолог. Еще через полгода мы с Ирой зашли к Севе. С нами была копченая курица, а у Иры, между прочим, зубная щетка. Сева посидел с нами минут 10, а потом, пользуясь нашим присутствием, заперся в спальне, где в качестве тренировки принялся составлять натальные карты. Мы почистили картошку, включили Гене телевизор и сели ждать. Натальные карты описывают перспективы, которые тебе выпадают, согласно дате рождения. Ира в это верила мало. В один день рождения миллион человек, а живут по-разному. Другое дело – дата зачатия. Почему бы не начинать отсчет по дате зачатия? Это было бы гораздо вернее и убедительнее, считала Ира. Я с ней согласна, но дату зачатия мало кто знает. Да и представьте себе, как вы задаете такой вопрос родителям, если они живы. Мама, постарайся вспомнить, когда все-таки это произошло. Вот тогда на турбазе в палатке или после танцев на раскладушке в общежитии? Смешно даже. Но были еще карты локальные. Эти локальные карты трактовали твое место обитания. Хорошо оно или плохо для тебя в плане здоровья и всяческих успехов. Что касается Севы, свою данную в Яндексе геопозицию он воспринимал как родинку, которая с тобой и умрет. Так что тема переездов или там вариантов дислокации его не волновала. Все, что мог испытывать Сева, это радость от возможности сравнить свой микрорайон с бульварами, пляжами, квартирами, музеями и даже кладбищами практически в любой стране, куда летали самолеты известных ему авиакомпаний. И тут, пока мы сидим в комнате с Геной, локальная карта, а именно на нее переключился Сева, присоединившись наконец к нашей компании, пошла вразрез с самим Севой. По всему выходило, что вот это одиночество, спина, аллергия, экономия, затертые дни рождения, неукорененная Ира — суть просто неудачная версия Севиной жизненной программы. На самом деле, живи он где-нибудь в долине Конго, с его способностями и добрым характером, у Севы была бы только одна проблема – делиться своим счастьем с населением бесплатно или устанавливать символическую таксу. С нами, конечно, Сева обсуждать ничего не стал. Он просто разломал вилкой картошку и прихватил куриное крыло. Кстати, однокурсница Вита уже 5 лет как жила в Соединенных Штатах. До всех этих недоразумений Сева ее навестил и нашел абсолютно довольный и похудевший. Вита работала в магазине и сортировала одежду. У нее был бойфренд-индиец. И Сева знал, что Ира, например, ей завидует. Сандра настоятельно рекомендовала ни в коем случае не игнорировать показания локальных карт. Но как их не игнорировать, когда у тебя в соседней комнате Гена, а к нему стопка памперсов? Теперь 3 раза в неделю приходила сиделка. Сева мог возобновить субботние заплывы в бассейне, а 2 рабочих дня проводить в бюро, где его ждали как консультанта в делах транспортировки пассажиров. Конкуренция росла, и эти пассажиры были теперь на вес золота. А по субботам Сева плавал, укреплял спину. Каждую субботу. В одну из таких суббот Сева вернулся домой после плавания из Сандриного подвала. Сиделка сказала, что Гена как позавтракал, так лег спать и подозрительно больше не просыпался. Сева, конечно, проклял бассейн. К Сандре он не мог применять таких душевных порывов. Но ходить в подвал перестал. И Сандрин номер из телефона удалил. И вот спустя год Сева летит на Мальту. Он приглашен на конференцию. Маркетинговый анализ рынка авиатранспортных услуг. Теперь это его тема. Но прилетает Сева на день раньше, в свой день рождения, Круглая дата. Вся конференция селится в Рэдиссоне, в центре Валетты. Он же заранее резервирует маленький отель в Слиме, небольшом курортном пригороде. Сева занимает номер с видом на море. Откуда я это знаю? Ну, эти-то данные – первое, что Сева мне сообщил в ту ночь по скайпу. Дальше, я предполагаю, дело было так. Сева выходит на балкон. Это даже не балкон, а терраса. Сева не курит, но сейчас был бы в самый раз. Вот в этом плетеном кресле, именно в этом. 2 минут Севе хватает, чтобы понять, как давно он не дышал морским воздухом, смешанным с запахом рыбной кухни. Как этого воздуха то ли слишком много, то ли ощутимая нехватка от каменного жара вокруг. Но в любом случае, им, как всегда, не удается насытиться до отвала. И, похоже, не удастся. Он принимает душ, переодевается в тенниску, шорты-бермуды и идет гулять. Он оставляет ключ на ресепшене. Это не электронный ключ-карточка, а обыкновенный тяжелый ключ с деревянной грушей-брелоком. У смуглой девушки-портье он просит карту города. Он не пользуется за границей смартфоном, а в картах разбирается легко. Девушка, на бейджи есть ее имя Янулла, расправляет перед ним пестрый листочек городской схемы. Для нее листок лежит вверх ногами. Сама она смотрит на Севу. Не целясь, обводит место их отеля фломастером, ставит стрелочки к рынку, церкви, набережной. Сева ценит профессионалов. Он улыбается ей своей чудесной улыбкой. Европейцам такая отлично служит для охраны личных границ. У Севы есть 2 часа до сиесты. Подобрать какой-то ресторанчик для ужина. Все-таки юбилей. Рыбные его не очень привлекают. Хотя с рыбой, разумеется, тут лучше всего. Глупо в одиночестве сидеть и трудиться над рыбой. Ты что, сюда есть пришел? Насколько я знаю, на Мальте до этого Сева был несколько раз. Ему нравится обветренный бисквит средневековых нагромождений, историческая эссенция, колониальная тайна правостороннего движения. Сева останавливается на микроскопической площади. В Дольчерии на противоположной стороне покупает кинни, медового цвета напиток с лимоном и льдом. С наслаждением пьет. Когда он поил неподвижного Гену, он повторял движение гортани, как тренер перед учеником. Вот так он пил сейчас. Показательное выступление горла. Потом он подумал, что Эву, его маму, никогда не тянуло ни в какие поездки. Раз в год она ездила в Гданьск к двоюродной сестре и еще раз в год в санаторий в Литву. Эва никогда ни на что не жаловалась и всегда отлично держалась. Ей всего хватало, даже уединившегося Гены. Она любила оперное пение, и Сева водил ее в оперный театр. Вспомнил, как после Альцины Эва сидела дома с закрытыми глазами, наверное, час. Сева даже испугался. Май — уже high season, туристов много, публика, как это обычно бывает на острове, занята тем, что меняет темп, применяет масштаб. Вот и Сева, укорачивая шаг, уже пружинит тесным коридорчиком в сторону моря. На Мальте, я полагаю, все улицы ведут к морю или обещают его. Солнце еще расходится между пиками и куполами бесчисленных соборов. Но на площади Сент-Джорджа Севу обгоняет его тень, пролившись и направляя как дорожный указатель. Туда. Французская кухня элегантно машет полосатыми маркизами, козырьками. В меню 6 позиций. Если сложить стоимость всех 6, выйдет бюджет Севиной 3-дневной поездки. Но Сева все равно заходит. Можно выпить кофе. И Сева заказывает кофе. Европа хороша тем, что не надо мучиться над кофейным меню. Спросишь кофе, и тебе подадут отменный кофе. Спросишь коньяк, и никаких вопросов. 5 звезд там, 3 звезды, 8. Налили то, что надо налить к этому кофе. Сейчас изобрели способ составления твоего меню по отпечаткам пальцев. Вот с кофе у них это, видимо, на уровне магии получалось уже лет 200 как. Слово «магия» отбросило Севины мысли к Сандре. Но не сразу, а через подвал. Наверное, потому что сам ресторанчик был немного притоплен, и окна в нем начинались от Севиного плеча. В детстве Сева жил в просторной старой квартире. Кстати, недалеко от меня. Только тогда мы не были знакомы, конечно. А внизу у них был подвал. Точнее, полуподвал, ведь там имелись окна. Полуподвал занимала семья дворничихи. Сева с Игорем иногда играли с ее дочкой Майей во дворе. Майя знала, как вытаскивать из соседнего дружественного полуподвала мертвых котят. Еще они собирали флаконы из-под одеколона. За глухой кирпичной стеной работала фармацевтическая фабрика, которая попутно расфасовывала парфюмерную продукцию. Особенно хороши были флаконы в виде шишек. Они могли только лежать. Майя всегда хотела играть в магазин с этими флаконами. А что еще с ними было делать? Во время сильных дождей Майин полуподвал заливало, и тогда они с мамой и Игорем переносили вещи в Севину квартиру. Сева спускался к ним в резиновых ботах и смотрел, как плавают стулья, корзины, вязанки старых журналов. Впрочем, эти быстро тонули. И деревянная лошадь-качалка, из сказочных размеров чьи-то рыбацкие сапоги. Полуподвал казался Севе пещерой Аладдина. Сандрин подвал, конечно, не такой. В нем даже сыростью не пахло. В нем как раз пахло сокровищем, если сокровища имеют запах. А у самой Сандры запаха не было. Однажды Сандра наклонилась над тырящимся в экран Севой, и ее легкие волосы потекли ему за ворот. Душные и скользкие, как тюлевая занавеска на пути к балкону. Сева любил Европу, особенно ее нижний пропеченный край. Он любил ее своим английским, чуть больше своим итальянским, если можно так выразиться. Мы ведь любим то, к чему у нас есть чем прикрепиться. Своих племянников Сева любил фамильной щербинкой, слегка смещенным прикусом. На селфи, где все слегка чересчур, было видно, что они одной крови. Свой город Сева любил велосипедом, складным зонтиком и обеденным перерывом, которому никогда не изменял. Сева любил в нем свое прирученное время. Оно заполняло собой ровно тот объем, который Сева ему предоставлял. Его, как правило, хватало на все, кроме жалости по несбывшемуся, рухнувшим сайтам, потерянным адресам и просроченным удовольствиям. Неожиданно Сева обнаруживает себя в заведении с пометкой «Maltese Food» под названием «Маргарет», где уже произносит свое имя, резервируя столик «Себастьян». Ок? Цены вполне приемлемые. «Вот тот в углу, пожалуйста», — просит Сева столик у окна. И это правильный выбор. Вечером окно будет открыто, и отсюда откроется великолепный вид на закат. Сева возвращается в отель. Вместо Януллы за стойкой ирландского типа юноша-альбинос. Еще и заика. Но какое это имеет значение? Его зовут Джозеф. Сева берет у Джозефа ключи. Деревянный брелок ложится в ладонь, как детский кулачок. В номере включается Wi-Fi. Один за другим, нежно брякая, рапортуют поздравительные сообщения от Иры, Виты, племянников из Питера, Киева, Сан-Франциско. Сева принимает душ и спит до 6 часов. Ему снится, что он никак не может отодвинуть занавеску. К 7 он одевается и, сверив маршрут, идет на юбилейный ужин. Всей дороги-то 10 минут. В ресторане занято 3 столика, а говорили тут всегда аншлаг. Компания засушенных немцев, которые, как в Маппет-шоу, по очереди заглядывают в тарелку соседу справа. Симпатичный мальтиец, видимо, родственник хозяина. Впрочем, тут любой сойдет за родственника любого. 2 женщины, постарше и помоложе. За то, что помоложе, катапульта, которую теперь выдают за коляску. В ней спит младенец. На барной стойке, ближе к свету, клетка с волнистым попугайчиком. Здесь его называют птичка Буджери. Местные жители исторически промышляли птицеловством. Теперь, как могут, об этом напоминают. Сева не ошибся. Окно действительно схватило фокус заката. Сева уже сделал несколько снимков. Сейчас он смотрит на подсвеченный персиковым лучом горизонт сквозь бокал, чуть приподнимает его, как бы чокаясь с уходящим солнцем. У профессора Тарантоги было такое изобретение – жидкость для выведения неприятных воспоминаний. Сева делает последний глоток сладковатого местного шардоне, закрывает глаза и совершенно ясно представляет себе завтрашнюю конференцию без него, без Себастьяна Пашкевича, менеджера по работе с корпоративными клиентами. Представляет, как опускается ниже и ниже в ленте срочных писем его обратный билет с открытой датой. Все. Вот и он пропал. Два ломтика фирменного пирога, лампуки, окормляют финал трапезы. Сева, согласно драматургии, поворачивает голову в сторону бара. Кофе. Но завтра рано вставать, можно промучиться полночи. Все-таки кофе. Официант не торопится, здесь вообще никто никуда не торопится. Сева гладит затылок своего новенького Олимпуса. Сегодня его дебют. Солнце село, но темнота медлит, отсвечивая морской фольгой. Сева настраивает выдержку, ухватывает фокусом каменную скамью на набережной. Камень молочен и тяжек, как лунный бок. Сева опускает камеру, в три шага оказывается у барной стойки. Кофе? Хозяин отрывается от батареи напитков. Нет проблем. Все ли понравилось? Севе понравилось все. Понравилась ли лампука? Лампука особенно. Моя мама пекла что-то похожее. Не может быть, она местная? Нет, она полька. О, я знаю несколько поляков. Кофе, и он готов расплатиться. К кофе, без всяких просьб, приплывает крохотное слоеное пирожное. А вот и десерт, угадали? Ну, не вишневый штрудель, но вкусно, да. Пока хозяин в поле зрения, Сева достает бумажник. «Простите», — голос хозяина понижается на тон. И в этот момент, как резанный, начинает кричать попугайчик. Все вокруг на мгновение стихает. Гости смотрят на клетку. Сева выбирает из бумажника кредитку. Птичка надрывается. Хозяин привычным движением ныряет под стойку и выпархивает оттуда с клетчатым платком. «Будьте-будьте-будьте!» — ласково цокает он, привстав на цыпочки, накрывает клетку. Попугайчик мгновенно смолкает. «У нее стресс!» — улыбается Сева и протягивает карту. «Стресс, да, не иначе!» — поддерживает хозяин, но карточку не берет. «Или лучше наличными!» — понимающий отводит руку опытный Сева. В ресторан возвращается привычный гул. В зале уже битком. Вместо женщин с младенцем – пара севиного возраста. По виду – шведы или голландцы. Улыбаются друг другу. Чин-чин. Еще, похоже, русская семья. Все с телефонами, начиная с пятилетней Барби. Три подруги, причем одна из них – монашка. Компания дочерна загорелых дайверов-недайверов. Итальянцы с чемоданами. Только что прилетели. Никто на Севу не смотрит. Да из чего бы? «Как вам удобно, сэр, только, видите ли, ваш счет уже оплачен». «То есть, что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что вам не надо платить». «Что-то странное, я никого здесь не знаю». «Я тоже поражен». «Какая-то ошибка?» «Вы думаете? Возможно, может быть, еще кофе?» Дальше Сева выходит с бумажником в руках и Олимпусом на шее. Потом оборачивается. Видит окно, у которого только что сидел, и... Почему-то абсолютно пустой зал. Таким он будет каждым южным утром. Можно выбрать любое место, и он уже знает, что выберет это. Эпилог. Больше мы этот случай не обсуждали, ни по телефону, ни когда я приезжала на Мальту. Ответа все равно не было. Впрочем, он уже не имел никакого значения.